Глава четвертая. Утро наступило как-то незаметно. Казалось бы, я только закрыла глаза. Разбудили меня странные звуки. Подскочив, испуганно огляделась, а потом сонно улыбнулась. Лада уже проснулась. Более того, она вскарабкалась на мою кровать и теперь крепко обнимала меня за руку, прижавшись щекой к моему плечу. «Доброе утро, малышка!» Девочка вскинула взгляд и заявила. «Буду спать теперь тут». «У тебя есть своя спальня», — усмехнулась в ответ. «Хочу с тобой». «Нет, маленькая, нельзя». Девочка нахмурилась. Показалось, что она вот-вот расплачется, и я поспешила ее заранее утешить. «Но ты иногда можешь приходить ко мне. Вот как сегодня». Малышка довольно улыбнулась и еще крепче прижалась, будто боялась, что я исчезну. Ладе не хватало ласки, не просто физической близости, а настоящей, искренней заботы, которой, видимо, в ее жизни было не так много. Я автоматически стала поглаживать ее по спинке, волосам, чем вызвала радостный детский смех. Через несколько мгновений девочка чуть-чуть отстранилась и заглянула мне в лицо. Ее глазки блестели от радости. «Оля, а мы правда сегодня поедем в парк?» – спросила она, видимо, вспомнив наш вчерашний разговор. Я улыбнулась и кивнула. «Конечно, маленькая, но сначала нужно встать, умыться и позавтракать, не так ли?» Малышка захихикала, а потом довольно ловко скатилась с кровати. Я присела и потянулась. Часы на прикроватной тумбочке показывали начало девятого. Лада была явно ранней пташкой, иначе и не скажешь. Девочка тем временем достигла своей комнаты и замерла на пороге. Пристально посмотрев на меня, она довольно требовательно позвала. «Оля, идем! Нам нужно умываться!» И мне пришлось вставать. Утренняя процедура прошла весело. Девочка много смеялась, плескалась в воде и просто выглядела счастливой. А после мы с ней стали выбирать платье. Лада захотела надеть голубое с белоснежным кружевом. Наряд был ей к лицу. Потом я заплела ей косичку, которую украсила разноцветными резиночками, и малышка стала похожа на маленькую принцессу. У меня же вещей здесь не было, поэтому и выбирать не приходилось. Я надела то, в чем приехала, и мы направились вниз. В доме стояла невероятная тишина, но повсюду витал неповторимый аромат горячей ванильной выпечки. К моему большому удивлению, в гостиной уже был накрыт стол к завтраку. Сергей сидел за столом и что-то просматривал в своем планшете. При нашем появлении он вскинул взгляд и скупо улыбнулся. «Доброе утро». «Доброе». Пробормотала в ответ. «Папа, тебе нравится мое платье?» Малышка подлетела к нему и стала кружиться на месте со всех сторон, демонстрируя не только наряд, но и прическу. «Очень красиво, моя принцесса». Мужчина подхватил девочку и усадил к себе на колени. «Как ты спала?» «Нормально. А мы с Олей поедем в парк», — радостно сообщила она. Сергей нахмурился и бросил на меня вопросительный взгляд. Стало как-то не по себе. Почему-то показалось, что ему наши планы совершенно не понравились. Я невольно подумала о том, что, наверное, прежде чем что-то обещать ребенку, нужно было согласовать это с отцом Лады. А малышка, ничего не замечая, продолжала беззаботно щебетать. «Мы будем уточек кормить. Ты пойдешь с нами?» «Нет, родная». Мужчина осторожно коснулся губами детского лба. «Очень много работы. А сейчас давай завтракать». Девочка слезла с мужских колен и вскарабкалась на соседний стул. «Оля, присаживайся», — Сергей кивнул. Заняв место за столом, невольно огляделась. Завтрак был роскошным. Блины, йогурты, несколько нарезок, бутерброды с красной рыбой и икрой, маленькие пирожные двух или трех видов. В гостиной появилась женщина. Именно она вчера присматривала за малышкой. Она поставила перед хозяином чашку кофе, перед девочкой какао, а у меня уточнила. «Какой напиток предпочитаете на завтрак?» «Кофе с молоком». Поспешила ответить я. «Сейчас принесу». «Подождите», — остановил ее мужчина. «Ольга, познакомься, это моя помощница по хозяйству Елена». Женщина приветливо кивнула. «А это Оля, новая гувернантка Лады». Я в ответ улыбнулась. «Надеюсь, вы найдете общий язык», — промолвил мужчина. «Даже не сомневайтесь», — заверила Лена и спешно вышла из гостиной. Но вскоре она вернулась и поставила передо мной кофе. «Приятного аппетита». «Спасибо». А после в комнате повисла полнейшая тишина. Сергей не отрывал взгляда от планшета. Лада увлеклась своей кашей, а я же просто пробовала многочисленные угощения, невольно отмечая, что все было очень-очень вкусным. Когда позавтракали, мужчина посмотрел на дочку. «Милая, там привезли новые кубики, иди поиграй». «Мы же с Олей в парк!» — малышка надула губы. «Чуть позже, иди поиграй, а мы с твоей няней пока поговорим». Едва девочка убежала, Сергей бросил на меня пристальный взгляд и требовательно произнес: «Прошу в мой кабинет. Нам многое необходимо обсудить». И сказано это было таким тоном, что по телу невольно пробежала дрожь. Рабочий уголок хозяина дома располагался на первом этаже в самом конце коридора. Это была комната с многочисленными книжными полками, письменным столом и кожаным креслом. Большие окна выходили в сад. Сейчас он выглядел пустынным и унылым, но летом вид, наверное, был великолепным. Открыв дверь, мужчина пропустил меня вперед и строго сказал: «Проходи». Бросив на него беглый взгляд, ослушаться не посмела. Едва вошла, за спиной деревянная дверь захлопнулась с характерным громким хлопком, от которого невольно вздрогнула. «Садись». Мужчина указал мне на стул, занимая место в кресле за столом. Присев на краешек, сложила руки на коленях и осторожно подняла взгляд на своего собеседника. Сердце в груди взволнованно колотилось, и мне невольно казалось, что его стук сейчас слышен даже за пределами этой комнаты. Мужчина холодно смотрел на меня так, словно я совершила какое-то страшное преступление. Его взгляд буквально пронизывал насквозь. В серых глазах не было ни капли тепла, только стальная решимость, смешанная с легкой угрозой. Такие кардинальные перемены казались поразительными. Еще несколько минут назад мужчина за столом был любящим и заботливым отцом, а сейчас передо мной сидел хищник, иначе и не скажешь. А самое главное, своей жертвой он почему-то выбрал меня. «Итак», — наконец-то сухо промолвил мужчина, выдержав некоторую паузу, «теперь ты няня моей дочери и обязана соблюдать определенные правила». Сергей разговаривал со мной так, словно он был генералом, а я солдатом на плацу. Его жесткий тон даже не допускал возражений с моей стороны. «Запомни первое и самое главное – никогда и ничего не обещай Ладе без предварительного согласования со мной. Прогулки, праздники, подарки – все это необходимо обсуждать заранее. Безопасность моего ребенка превыше всего». «Хорошо», – пролепетала в ответ. «Я просто не знала». «Не знала что? Что каждый шаг, каждое слово может иметь последствия?» Мужчина скептически хмыкнул. «Ты мне показалась умной женщиной и не можешь не понимать, что мы живем в мире, где опасность подстерегает на каждом углу. Я не могу допустить, чтобы Лада пострадала из-за моего бизнеса или чьей-то опрометчивости». Кровь прилила к щекам. Меня давно никто так не отчитывал. Хотя в чем моя вина? Я не гувернантка и даже предположить не могла, что существуют некие правила. «Ты все поняла?» «Сергей, подождите». Промолчать просто была не в силах. «Я в няне не напрашивалась. Вы сами выбрали меня. Да, мной совершена оплошность, но это просто по незнанию». «Так я тебя и не обвиняю». Мужчина хлопнул ладонью по столу. «Это произошло так неожиданно, что я невольно вздрогнула. Просто мой долг предупредить, и надеюсь, подобного больше никогда не повторится. Дочь — мое сокровище, за которое ответственность теперь ложится на тебя». «Может, все-таки вам подумать о другой няне?» Робко предложила, если честно, особо ни на что не надеясь. «Это исключено. Лада уже привязалась к тебе, ты смогла завоевать ее доверие, а значит, я все сделал правильно. Но предупреждаю, халатности по отношению к дочери не допущу. Если что-то случится, отвечать будешь головой, и это не шутка». Я слушала Сергея, чувствуя себя загнанной в угол. Мне сейчас откровенно угрожали, хотя еще ничего не случилось. Работать няней с каждой секундой хотелось все меньше. Только вот и отказаться было невозможно. Выбора мне не оставили. «Ты все поняла?» — строго переспросил мужчина. «Да», — кивнула в ответ, опустив взгляд. Внутри бурлил океан эмоций, с которыми совладать просто не могла. Появилось непреодолимое желание сбежать. «Ну, раз с этим вопросом разобрались, перейдем к следующему». Недоуменно посмотрела на своего собеседника, предположив, что сейчас мне огласят следующие правила, но я ошиблась. Речь пошла совсем об ином. «Оля, думаю, ты хочешь забрать свои вещи?» «Да», — кивнула в ответ. «Тогда вечером съездим вместе», — сообщил мужчина, а потом добавил. «Я дал охране распоряжение, тебя и Ладу отвезут в центральный парк. Только не забудьте вернуться к обеду. Дочке надо как следует питаться, да и дневной сон ей не помешает». «Мы будем вовремя», — сообщила я, вскочив со своего места. «Тогда до вечера», — кивнул Сергей, давая понять, что я могу быть свободной. Я вышла из кабинета и, как только дверь закрылась, прижалась спиной к холодной стене. От переизбытка эмоций ноги подгибались, а голова кружилась. Сердце сжималось от осознания того, в какие неприятности я умудрилась вляпаться. Моя простая попытка помочь ребенку обернулась невероятной ответственностью. Готова ли я к ней? Ответа не нашлось. «Оля!» — услышав детский голосок, вздрогнула. Глубоко вздохнув, улыбнулась и направилась к девочке, чтобы сообщить, что сейчас мы едем кормить уточек, как она и хотела.